Глава 22. За 6/4. Как забрали Тимошу, никто даже не удивился. Давно туда и глядел. Язык-то распускать он был мастер, не почетник, а боги-то все равно вон как облавочники, а верьяне разговаривал. И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна старица, обо всех печалится. А Мургунов сказал, такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем. Похлопал Барыба по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами. Не то презрительно, не то ласково. Поди-ка у него разбери. Притворник он. Вечером в тот же день Семен Семенович к себе пригласил исправник Иван Оревич на чашку чаю и умолял Христом Богом, наставьте в этого своего, как там его, на путь истинный. Ну да, Барыб-то с этого, чтоб поопределённей как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у нас специалист. Ну чего там, люди свои, ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделся бы с ними. А уж этот полковник своими привередами, то ему не так, это не так. Поторговались. Сошлись на 6/4. Ну, чего там, мало не мало. Этому, как его, местишко какой-нибудь можно по рыбе этому устроить. Чего ж еще лучше, ну, писарем там, урядником. А на другой день за Кронберговым пивом Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыб все мялся. Да мы с ним вроде приятели были. Чудно очень как-то, неловко. Милый, нам ли с тобою стесняться да думать над чем-нибудь? С головой ведь увязнем, сгинем. Как-то в сказке какой-то. Оглянуться, умрем со страху. Так уж лучше без оглядки. Да но ведь до суда-то еще далеко. Коли оскомина будет, отказаться успеешь. Ай, правда, черт с ним. Все равно чахотка там, это... А тут щместишко еще, если заполучить. Что ж, весь век, что ли, с хлеба на квас? Разве что для вас только, Семен Семенович? Каб не вы, ни за что. Кабы не я. Да я, голубь, знаешь, без меня такого бы сокровища из тебя не вышло, ни то бы, ни сё бы. А теперь... И вдруг нагнулся к Барыбину уху и сказал. А тебе, черти, не снятся. А я каждую ночь вас не вижу, каждую ночь. Весело.